Глава 25. Барон искал Франс Мюзик в приемнике Джульетты. Надо было поворачивать хромированную ручку осторожно, потому что желтая стрелка была капризной. С тех пор, как к ней прикоснулась Ева, стрелка упорно отказывалась настраиваться на служебные частоты. Правда, она была установлена на одну и ту же частоту уже больше 40 лет. Набравшись терпения, де Пальма в конце концов остановил ее на какой-то станции, передававшей только информацию. У диктора был трагический голос. Французские самолеты только что атаковали Ливию. «Война никогда не закончится». Посреди заявления президента республики радио вдруг дало сбой. Де Пальма повернул круглое колесико ручки и попал на «Франс Мюзик», где передавали концерт серийной музыки. Примечание. Серийная музыка. Музыка, написанная с помощью серийной техники, то есть когда композитор выбирает звуковой ряд, серию, и все сочинение создает только на его основе. Эта техника получила распространение в 20 веке. Конец примечания. В программе «Штокхаузен» и Булез. Примечание. Штокхаузен, 1928-2007 годы, знаменитый немецкий композитор, дирижер и теоретик музыки. Пьер Булез, 1925 года рождения, знаменитый французский композитор, дирижер и теоретик музыки, был лидером музыкального авангарда 1950-х годов. Конец примечания. Де Пальма увеличил громкость и закрыл окна в задней части автомобиля. Бульвар Мишле был не слишком загроможден машинами. Музыка в стиле алеаторики придавала этому роскошному кварталу Марселя что-то сюрреалистическое. Примечание. Алеаторика. Направление в музыке, в котором при сочинении и исполнении произведений применяется более или менее управляемая случайность. Конец примечания. Отраны жили на улице Брюер, в квартале Мазарг, в частном доме. Этот дом был построен не в ряду традиционных фасадов с тремя окнами, а в глубине двора. При доме был сад. Само здание было окрашено в цвет охры, имело большие окна и балкон округлой формы. Сегодня барон не дежурил по службе, но он терпеть не мог выходные. Он припарковал Альфа-Ромео у тротуара, строго соблюдая правила. Всего в нескольких метрах от дома Отранов беседовали о чем-то две старушки. Одну из них он сразу узнал по тощему подбородку и черным глазам. Ее звали Люсьена Либри. За 10 лет, которые прошли с тех пор, как он ее допрашивал, она совсем не изменилась. Те же седые волосы, собранные в пучок, та же сутулая спина и искривленные руки. Люсьена до замужества работала на фабрике по производству пробковых шлемов, а после свадьбы стала торговать овощами и фруктами и имела свой лоток на рынке на площади Касталан. С тех пор, как скончался ее муж, она носила траур. Вторая женщина, очевидно, была лишь ненамного моложе. Де Пальма поздоровался с ними. «Мне кажется, я с вами уже знакома». «Вы действительно знакомы со мной, мадам Либри. Я полицейский и допрашивал вас 10 лет назад». «Верно. Теперь я вас вспомнила. Вы должны помнить и Жермену Алессандри», сказала Люсьена, указывая на свою собеседницу. «Ее отлично помню», ответил де Пальма. «У вас есть какие-то новости?» спросила Жермена. «Говорят, он убежал». «Никаких особенных новостей нет. Я просто пытаюсь сложить вместе куски материалов старых расследований, чтобы понять, как найти Тома. И у меня возник вопрос. Что стало с его родителями?» «С родителями?» — воскликнула Жермена. «Упокой их, Боже! Можно сказать, счастье, что их нет в живых. Для них лучше, что они не видят всего этого. «Пресвятая Богородица!» «Действительно лучше!» — подхватила Люсьена. «Отец был хороший человек, но она...» — старушка поморщилась от отвращения. «Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовался де Пальма. «Она была шлюхой. Иначе не скажешь. Обращаться с детьми так, как она. Что после этого могло из них выйти? Только ненормальные». «О, да», — согласилась Жермена и покачала головой. «Бедняга Тома. Его сестра еще как-то справлялась со всем этим, но он после смерти отца совсем потерял голову, и мать вскоре отправила его в психбольницу». Женщина подчеркивала каждую свою фразу покачиванием головы. Мать близнецов родилась в Кассисе. Ее звали Мартина, а девичья фамилия была Комб. По словам бывших соседок, была гулящей. «На ней один только трамвай не побывал». Скутер лавировал между двумя грузовиками с товарами. Шофер, доехавший до конца улицы, заглушил слова Люсьены ревом мотора. Рождение близнецов стало для Мартины катастрофой. Она заплакала. Она не чувствовала, что у нее есть дети, а вот Пьеро Тран был примерным отцом. Он берег детей, как зеницу ока. Де Пальма не любил такие черно-белые описания отношений между супругами. Он по опыту знал, что на самом деле так никогда не бывает. «А как отец вел себя, когда его жена грубо обращалась с близнецами?» — спросил он. «При нем она ничего такого не делала. Всегда тайком от него». «Вы меня поняли?» Барон покачал головой. Мартина погибла за рулем большого зеленого Мерседеса. Де Пальма всегда думал, что ее дети устроили этот несчастный случай или, по меньшей мере, желали ее смерти так сильно, что спланировали аварию. В его уме мелькнули слова Электры. «Мертвые ревнивы! Вместо жениха он прислал мне ненависть со впалыми глазами!» Несчастье произошло на извилистой дороге Терм возле поселка Пейпен. «Но где именно, не знаю», — пояснила Люсьена. Примечание. Пейпен. Это скорее городок, чем поселок. Население несколько тысяч человек, всего в 20 километрах от Марселя. Конец примечания. Дорога Терм. Место, хорошо известное любителям кататься на велосипеде по утрам в воскресенье, и тем из субботних велосипедистов, которые хотят помериться силой с извилистыми дорожками, пересекающими пустоши. Эта дорога начинается в северной части Марселя, проходит через заброшенные кварталы города Ложиснёв, а потом идет по камням до безлюдного перевала над Пейпеном. Летом на ней так жарко, что она превращается в настоящий ад. «Когда мать умерла, у мальчика уже были проблемы с психикой?» — спросил де Пальма. «Она выставляла его болезнь на показ», — сообщила Люсьена с видом человека, раскрывающего тайну. «И кроме того, он тогда уже побывал в психбольнице. Я помню, что у него бывали ужасные нервные припадки, и после них он много дней подряд ничего не говорил». По щеке Люсьены покатилась слеза, и женщина вытерла ее тыльной стороной ладони. «Сколько раз он приходил ко мне за утешением. Ему было 7 или 8 лет. Отец часто возил его в их деревенский дом. Ему это шло на пользу». «У них был деревенский дом?» — спросил де Пальма. — «Да, но я не помню, где он находится. Кажется, возле Сен-Максимена». «Дорога Терм. Явно не самый короткий путь из Мазарга до Сен-Максимена. Гораздо быстрее ехать на Обань, а потом на Экс-ан-Прованс». Де Пальма отметил это в уме. Сосед из дома номер 32 открыл окно и с любопытством посмотрел на них. Из его гостиной на улицу вырвались громкие звуки телепередачи. Передавали какую-то телевизионную игру. Потом они оборвались. Сосед закрыл ставни. Выражение лица Люсьены изменилось, и она приглушенным голосом сказала: «Тома одичал из-за этих несчастий. Мы несколько раз видели, как пожарные и полицейские приходили сюда увести его в лечебницу». Он много времени проводил с сестрой. «Они все время были вместе. После смерти матери он долго был в больнице. Я не поняла, почему. Но вообще-то болезни головы — это сложная вещь. Однажды он вернулся из больницы. Что стало с его волосами? Они были белыми, как таблетка аспирина. Это от лекарств, которые им дают. Он был уже взрослый. Я до сих пор помню, как это было. Он сказал мне: «Я убью всех этих врачей». Вид у него был злой. Пресвятая Дева, какой у него был взгляд! Этот взгляд я никогда не забуду. Это больше не был тот мальчик, которого я знала». «Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о его друзьях?» «Он очень дружил с моим сыном», — ответила Жермена. «До 11 лет они были друзьями, а потом, как всегда бывает, перестали». «Но с моим сыном он и позже часто виделся», — вмешалась Люсьена. «Они ходили нырять, и вместе с ним ходил маленький Франк, Лючиони. Ой, ведь тогда говорили, что это он убил Франка. Но меня это всегда удивляло. Они были как братья, и от того, что человек сумасшедший, он все равно такого не сделает». «Убийство Франка Лючиони слишком быстро приписали Отрану. Это все же был не его почерк. Убийство, замаскированное под несчастный случай, так, как будто человек утонул, совсем близко от пещеры Легуан». Де Пальма подумал о Реми Фортане и Тьерри Гарсии. Шестерни его мыслительного механизма едва заметно сдвинулись с места и повернулись. «Расскажите мне об отце Тома. Вы его помните?» «Прекрасно помню. Очень хороший был человек. Но не такой, как мы. Инженер из верхов общества». «А как он проводил свободное время?» «Много нырял. Он и своих детей этому научил. На выходные они почти всегда ходили плавать под водой». «В Каланки?» «Да». «Вы тогда уже бывали у них дома?» «Да, и часто. Какое-то время я убиралась у них». «Можете вы мне описать, каким был их дом внутри?» Люсьена на несколько секунд закрыла глаза, потом сказала: «Красивый, роскошное кресло, дорогая мебель. У них были деньги». «А художественные вещи у них были?» «А как же, полно! И повсюду! Их нельзя было трогать». «Что вы хотите этим сказать?» «Это были доисторические вещи», — сказала она так, словно доверяла тайну. «Он считал эти штуки красивыми, но я их побаивалась». «Объясните мне это». «Там было столько этих уродин. Статуэтки, ножи, камни. И еще не знаю что. Целый музей. Особенно в коридоре. Но мне нельзя было их трогать. Стирать с них пыль и то было нельзя. Ничего нельзя». «А детям? Им это тоже было запрещено». «Вы сказали мне, что там были статуэтки. Вы помните, как они выглядели?» Люсьена долго думала, потом заговорила снова: «Этого я не помню, но помню, что месье Отрон говорил, что это очень ценные вещи, очень редкие, единственные экземпляры». «Вы не помните, была ли там одна определенная статуэтка, изображение человека с головой оленя?» Люсьена покачала головой. «Нет, это было очень давно, и к тому же плохое забывается быстрее, чем хорошее». «То, чем занялся де Пальма, как только оказался в своем маленьком кабинете, было похоже на урок труда для детей. В магазине скобяных товаров на углу он купил банку природных красителей, набрал в рот две кофейные ложки порошка охры и немного воды, положил ладонь на лист бумаги и дунул на нее. Результат получился не блестящий, но теперь он понял, как это делал Отран. Он повторил этот опыт на стене. Полный провал. Ему пришлось сделать несколько попыток, и в итоге получился не слишком яркий отпечаток. В этот момент вошла Ева. «Ну и ну! Теперь ты вообразил себя кроманьонцем!» — произнесла она, потом заметила отпечатки на стене и закричала: «Не беспокойся, я все вытру». «А что это за музыка?» «Джон Кейдж, Роаратория». Примечание. Кейдж Джон, 1912-1992 годы, американский композитор, музыковед, философ, поэт и художник. Пионер в области электронной музыки, нестандартного использования музыкальных инструментов и алеаторики. Конец примечания. Какой ужас! Рот барона был испачкан охрой. На белой рубашке остались пятна краски каменного века. Ева долго рассматривала Мишеля, не зная, смеяться ей или плакать. «Надеюсь, ты не станешь заходить в своих опытах дальше. Не забывай, что я ношу имя праматери человечества. Меня нельзя есть. Это табу». «Я это знаю». И де Пальма помчался к умывальнику промыть рот. На секунду ему показалось, что его сейчас вырвет, так что все внутренности вылетят через рот. Когда эмоции утихли, он сразу же набрал номер телефона комиссара Рейно из уголовной полиции Парижа. «Есть ли следы ДНК на настенном отпечатке?» «Нет», — ответил Рейно, — «никаких следов».